Глава четвертая. Тишину квартиры разрезает резкий, настойчивый звонок в дверь. Вздрагиваю, вытаскивая себя из мрачных мыслей, в которых провела все утро. Сердце начинает колотиться с бешеной скоростью. Успокаиваю себя. Артур на работе, сын в школе. Это может быть только детектив Игорь. Почти бегу к двери. Спотыкаюсь о край коврика, чертыхаюсь. Открываю и натыкаюсь на невозмутимый взгляд. На пороге действительно стоит он. Все так же спокоен, собран. В сильных руках неприметная коричневая папка, в которой лежит приговор моему браку, моему счастью, семейной жизни, какой я ее знала. «Проходите». Голос осип от волнения. Он заходит, вежливо снимает туфли, следует за мной на кухню. Неуютно ощущать на спине взгляд палача семейной жизни. Он выполняет свою работу, но от этого мне не легче. Ноги подкашиваются. Опускаюсь на стул, жестом приглашаю его сесть напротив. Он кладет папку на стол между нами. Бомба, тикающая в тишине кухни. Я подготовил первый отчет. Цепкий взгляд профессионала проходится по лицу бледной моли на грани обморока. Не случайно следующие его слова. «Материалов достаточно. Рекомендую вам морально подготовиться». Вроде уже все знаю, но киваю, не в силах вымолвить хоть слово. Не ожидала, что правда может быть настолько тяжелой. Через пару минут старательно выстроенный за много лет мир рухнет. Я вынуждена буду начинать все сначала, одна, без поддержки. Помочь, кроме Света, мне некому. Да и та может лишь поддержать морально. Горло пересыхает. Сжимаю руками колени. Он открывает папку. Первое, что я вижу, — стопка цветных фотографий. Они кричащие, яркие, полные жизни, в которой для меня нет места. Вот они в бутике. Артур стоит рядом с Юлей, пока та крутится перед зеркалом в золотистом платье. На его лице улыбка. Мягкая, восхищенная, которой когда-то он одаривал меня. Я не видела ее так давно, что забыла, как она освещает обычно хмурого Артура. Теперь она обращена не ко мне. «Это было за неделю до благотворительного вечера», — комментирует Игорь. «Платье оплачено его картой. Чек тут». Он кладет передо мной маленький кусочек бумаги. Он кажется таким незначительным, но на нем сумма, от которой у меня перехватывает дыхание. Сумма, которую он никогда не потратил бы на меня. Я молча листаю дальше. Вот они выходят из бутика. Он несет несколько фирменных пакетов, не только с платьем. Вот они в ювелирном магазине. Он надевает ей на шею тонкую золотую цепочку с каким-то камнем. Она сияет, он сияет. Они идеальная картинка. Смесь ослепительной молодости с богатой зрелостью. Чек на украшение. Передо мной ложится следующая бумажка. Еще одна астрономическая сумма. Сердце истекает кровью, а я продолжаю смотреть. Вот они в супермаркете. Фотография, которую я уже видела в цифровом виде. Но в распечатанном она кажется еще более осязаемой, более реальной. Он толкает тележку. Она что-то берет с полки, показывает ему, смеется. Он улыбается в ответ. Они покупают продукты, как семья. Мой взгляд цепляется за коробку конфет в их тележке. Мои любимые. Те, что он покупал мне, когда хотел сделать приятно. Теперь он покупает их ей. Предатель. Эту маленькую, ничтожную деталь я чувствую, как нож, воткнутый в самое сердце. Он купил ей мои конфеты. Вырывается у меня шепот полной непередаваемой боли. Те, что я люблю. Игорь ничего не отвечает. Он дает мне время успокоиться. Я отвожу взгляд от фото, пытаясь справиться с накатывающей волной тошноты. Глотаю воздух, но он не лезет в легкие. «Есть кое-что еще», — безжалостно добивает Игорь, перекладывая фотографии. Под ними лежит распечатка брони отеля. «Гранд-отель Европа», номер «Люкс». Даты те самые, когда он был в командировке в Питере. Командировка, из которой он привез мне магнитик в виде медведя. Я до сих пор храню его на холодильнике. И еще стопка чеков. Чек из ресторана при отеле. Ужин на двоих с шампанским. Чек из спа-салона, массаж для двоих. Я смотрю на эти бумажки, и они складываются в идеальную, ужасающую мозаику. Каждый чек — гвоздь в крышку гроба наших с Артуром отношений. Каждая фотография — плевок в наше прошлое. Он не изменял. Он строил с ней новую жизнь, параллельную моей вселенную. Выбирал для нее платье, покупал украшения, ужинал в дорогих ресторанах, отдыхал в спа. Он делал с ней то, о чем я наивно мечтала, сидя дома с его гречневым супом, воспитывая нашего сына и веря сказкам про дачу и бесконечные командировки. Слезы, которые я пыталась сдержать, прорываются. Они текут по лицу горячими солеными ручьями. Капают на стол, на эти проклятые фотографии. Я не рыдаю. Я плачу тихо, безнадежно, чувствуя, как в душе умирает последняя надежда, последняя крупица веры в мужа. Понимаю, что это тяжело. Я слышу голос Игоря сквозь шум в ушах. Но это только начало. Финансовая часть требует более глубокого анализа. Эти траты — лишь вершина айсберга. Есть подозрения на переводы с бизнес-счетов. Киваю, вытирая лицо мокрыми холодными ладонями. Я понимаю. Хриплю, не в силах встать за салфетками. Продолжайте. Он собирает фотографии и чеки, аккуратно укладывает их обратно в папку. Я оставлю это вам, но будьте осторожны, храните в надежном месте. Он никогда не полезет в мои вещи. Отзываюсь с горькой усмешкой. Ему давно нет до меня дела. Игорь смотрит на меня долгим оценивающим взглядом. Ситуация меняется, когда люди чувствуют опасность, они начинают искать слабые места. Он встает. Я свяжусь с вами, как только появятся новые данные, но готовьтесь к разводу. Поверьте, ничего уже не изменить. И помните наш уговор. Не дайте ему понять, что собираетесь разводиться. Оттягивайте, насколько возможно, этот момент. Я провожаю его до двери, ощущая вкус слез на губах. Дверь закрывается. Я остаюсь одна, в тишине, с папкой в руках. Возвращаюсь на кухню, беру папку, прижимаю ее к груди, как будто это поможет как-то унять боль. Но боль только усиливается. Она живая, пульсирующая, разрывающая меня изнутри. Я открываю папку снова. Достаю ту фотографию из супермаркета. Смотрю на коробку конфет в их тележке. Он помнит, что я их люблю. И купил их ей. Как сувенир, как высший знак внимания. Как символ того, что перенес на нее все жесты, привычки, которые когда-то были моими. Он словно шаман принес в жертву новому божеству мое сердце. Вырванные из груди наживую. Я смотрю на эти конфеты, на его улыбку, обращенную к ней, и понимаю, это не измена. Это тотальное уничтожение всего, что было между нами. Он не просто нашел другую женщину. Он методично стирал меня, чтобы нарисовать ее на моем месте. И эта простая, чудовищная мысль причиняет такую острую боль, по сравнению с которой все предыдущие страдания кажутся легким недомоганием.